Часть третья. Превратятся все стихи мои в беду. Глава первая. Дорогие читатели, когда автор писал то, что вы уже прочитали, он ориентировался на традиционное, сложившееся десятилетиями, представление о Нике Турбиной. Автор искренне верил им и очень надеется, что ему удалось в меру своих способностей углубить и расширить эти представления, которые, однако, были бы далеко не полными, если бы он не изменил ориентацию, но не свою, а повествование. Как многие, я свято верил, что Ника Турбина является автором своих стихов. Хотя червячок сомнений медленно рос в моей душе до конца 2013 года, когда Татьяна Барская сказала мне: «О Нике был создан миф. Ника – чудо, но чудо фантазий двух талантливых женщин и великих авантюристок Майи и Люды. Я бы многое им простила, если бы не ложь. Мне кажется, что Ника погибла от лжи. Она понимала, что является игрушкой в руках мамы и бабушки». После этих слов я процитировал первую строку стихотворения Ники «Я как сломанная кукла», считая, что она здесь уместна и подтверждает слова Барской. «Да», — согласилась она, — «но стихи писала не Ника, а бабушка. Я впервые видела людей, погрязших во лжи. Они выдумали Нику, сделали ее игрушкой и погубили, подсказывали ей недетские темы для стихов, которые, не исключаю, дорабатывал дедушка». «Если за Нику писали стихи, — вырвался у меня вопрос, — то как она их так читала?» «Ее заставляли заучивать. Помню, в 12-ю школу приехали дети из Англии, и на встрече с ними Ника должна была выступать. Она сидела рядом со мной и дрожала. Я спросила, что с ней? Она ответила: «Я боюсь, что забуду слова». Ее толкали на зубрежку. И у меня в редакции на встрече, когда ей было 8 лет, она была зажатая. Не скажу, что это откровение было для меня ударом. Но подросший вмиг до червяка червячок сомнений заметно зашевелился, а потом и оживился в конце лета, начале осени 2014 года после встречи в Ялте с Лилией Молчановой. На мой вопрос: «Как вы считаете, кто писал стихи? Ника?» Молчанова ответила: «Это Люда. У меня такое мнение. Майя вряд ли могла. Я давно так считала, а Таня Барская сравнительно недавно согласилась со мной». «Как же тогда Ника с таким подъемом, с такой энергией читала стихи?» — поинтересовался я и услышал в ответ: «Она зазубривала. Вы знаете, я когда-то была в Москве на встрече с Окуджавой. Он был уже старенький, читал стихи, пел песни. И когда забывал слова, зал ему подсказывал». Может, потому Ника и дрожала, сидя рядом с Барской, что если бы забыла слова, ей их никто не подсказал бы. Народная мудрость гласит: «Не мудрено забыть, не знавши». Не исключено, что по той же причине Ника всегда старалась быть рядом с мамой. Мнение Барской и Молчановой подтверждает сама Ника. Напомню, что в одном из первых своих интервью на вопрос, много ли она знает наизусть чужих стихов, она призналась: «Не люблю учить стихи. Над ними можно думать, чувствовать и понимать их. Не обязательно учить. Человека нельзя заставлять учить стихи. Если заставишь, то поэзия может растаять, как лед на солнце, и уйдет из стиха». Примечание. Николаева. «Встреча с Никой». «Комсомольская правда», 1983 год, 6 марта, страница 4. Конец примечания. «А как же тогда актеры-чтецы? которые учат не только стихи, но и поэмы, и даже отрывки из романов в стихах, к примеру, те же Дмитрий Журавлев и Михаил Казаков, которых я имел счастье слушать. Примечание. Казаков, 1934-2011 годы, советский, российский и израильский режиссер, актер театра и кино. Конец примечания. Они читали первые стихи Маяковского, а второй Пушкина так, будто сами были авторами, и в залах, заново рождаемая их голосами, звучала вечная поэзия. Вспомним также, что когда Нике и Карповой предлагали переехать в Америку, Карпова отказалась прежде всего потому, что Ника никогда не сможет выучить английский язык. Ей пришлось бы его зазубривать так же, как она зазубривала все предметы в школе. Выше речь идет о периоде от первой публикации Ники до ее поездки в Америку, то есть когда ей было от 8 до 13 лет. Именно на этот период пришлись ее поэтические победы и выступления, которыми она потрясла многолюдные залы, ничуть не сомневавшиеся, что слышат стихи в исполнении автора. По словам композитора Петра Старчика, у него тоже были сомнения относительно авторства Ники. Он ссылается на Майю Луговскую, у которой проявились полный антагонизм и неприятие Никиных стихов. Основано это было на ее свидетельстве о том, что некоторые стихи Майя Никоноркина привозила ей как свои, когда до рождения Ники приезжала в Москву по литературным интересам. «Я доверяю только Майе Луговской», рассказывает Старчик, которая старалась быть в этой истории объективной, спасти Нику от наплыва литературщины и возвеличивания. Она свидетельствовала, что некоторые стихи Ники были написаны ее мамой. Возможно, в них что-то и было Майино, но они были Никины по сознанию. Она их читала как свои, будто в нее их вживили. Но что-то было написано и Никой. С Луговской я даже пытался спорить. Какая, мол, разница? Пусть в этом и Майя Никоноркина участвовала, пусть это даже авантюра, мистификация, но феномен Ники явный и ясный для всех, и я реагировал с абсолютным доверием. Мнение Старчика я передал Ольге Сомолевской, снявшей в 1985 году один из лучших фильмов с участием Ники Турбиной «Я себя спрашиваю». У Ольги Иозефовны на этот счет позиция абсолютно четкая. Примечание. Автор бесконечно благодарен ей за постоянную поддержку при работе над книгой. Конец примечания. По ее словам, у Майи был комплекс возмездия. Ей хотелось отомстить всем тем, кто ее не признавал в литературном мире и возвращал ее стихи, не считая их достойными публикации, и она нашла выход, дав те же самые стихи своему ребенку. И не ошиблась. Эффект превзошел все ожидания. Но сие было временно, ибо силы ребенка не бесконечны. Его сначала надломили как духовно, так и физически, и потом поломали совсем. А поломанная игрушка-никушка никому не нужна. Даже родным, увидевшим, что больше ни копейки она им не принесет. Более того, будет еще просить деньги, которых у них и так в обрез. Я обратил внимание Сомолевской на то, что Старчик утверждал, будто Майя писала некоторые стихи, на что Сомолевская заметила: он же не мог слышать все ее стихи. Я спросил: а что, Майя могла написать 300 стихов до Ники? А почему до Ники? И при Нике тоже, зная ее характер и сволочизм. Свои стихи она носила в юность, еще куда-то, но ей их всюду возвращали, потому что взрослый человек удивить ими не мог. А вот ребенок удивил, да еще как. Это все знает и Светлана Соложенкина, Она меня привела к Луговской, которая сказала, что стихи Ники написала Майя еще до рождения дочери, когда жила в Москве. Луговская слышала их от нее, в то время юной абитуриентки. Когда Майя почувствовала, что реализоваться не сможет, она отдала их Нике. Естественно, не просто отдала, а придумала, как сделать, чтобы Ника поверила, что эти стихи ее. «Я пришла к Луговской», — вспоминает Самолевская, «когда от нее только что вышел Андрей Вознесенский, оставивший свою книгу стихов с дарственной надписью «Майе торжественно» и в конце поставил знак бесконечности. На полу у Луговской лежали незаконченные картины. Она была своего рода творческим фонтаном. В разговоре Луговская камня на камне не оставила от Майи Никоноркиной, сказав, что та привыкла врать и занималась явной дрессурой Ники. Кстати, такая модель продолжает действовать. Однажды я была на шоу Матвея Гонопольского, посвященном ранним талантам. Примечание. Гонопольский, 1953 года рождения, российский и украинский журналист, радио и телеведущий. Конец примечания. Там были певица Алина Гроссу, работавшая с 6 лет на профессиональной сцене, и ее мама, такая же бездельница, как Майя. Алину представляли как певицу вундеркинда. Ситуация по сравнению с Никой отличалась лишь в том, что папа Алины был бизнесменом и финансировал миф о сверходаренной дочери. Ну и, конечно, не обошлось без дрессуры девочки мамой. Замечу, что все, с кем я встречался или беседовал по телефону, высказывали свои мнения независимо друг от друга. Тем ценнее они были, когда повторялись, но дважды ценней, если дополняли мнение предыдущих собеседников. Именно так и получилось в разговоре со Светланой Соложенкиной. По ее словам, когда Майя с Никой жили у Луговской, последняя видела своего рода лабораторию по написанию стихов. Майя буквально заставляла Нику их писать. «Она возьмет», — рассказывает Светлана Львовна, — «что-то там чирикнет, а Майя брала и дописывала». Девочка пошла, видимо, в мать. Необычная и не без способностей. Но это было еще зернышко. Поначалу, может, одну-две строчки придумает, а в основном Майя шпарила. Потом заставляла Нику выучить это наизусть, натаскивала ее, дрессировала, как породистого щенка. Луговскую вся эта закулисная сторона просто угнетала. Она говорила Майе: «Ну что ты делаешь? Зачем так ребенка напрягаешь?» А та в ответ: «Ничего-ничего, у нее хорошая память». Это было только начало. И Ника была слишком мала. Потом, возможно, она и сама выбралась на простор, но этого я уже не знаю. А то, что Майя нагнетала ситуацию, это правда. Я не сомневаюсь в правдивости Луговской. Она говорила то, что видела, причем не всем подряд, а мне вот сказала. Ее крайне покоробило увиденное. Поэтому Луговская не верила стихам Ники и говорила, что Майя с ней занималась дрессурой. А уж попало ли зерно на благодатную почву или нет, знает только Бог. Хотя что-то Никино, безусловно, было. Но много было и такого, что мешало ей не только писать, но и жить. Соложенкина рассказала кое-что и о Майе. В частности, что у нее была очень сильная харизма, что она была предприимчивой женщиной и имела мощную поддержку со стороны Вознесенского и Евтушенко. «Знаете», — сказала Светлана Львовна, «видимо, здесь сыграла роль личное обаяние Майи, но это уже тайны мужского сердца». Она отметила также, что у мамы и бабушки Ники были способности, и неизвестно, что было бы, если бы они не давили на нее. Особенно понравилась мне такая мысль. Возможно, они где-то, под какой-то толчок, разбудили Нику. Только вот боюсь, что разбудили не только светлые, но и темные силы. Поэтому к девочке надо было пристально приглядеться. «Это ангелочек или бесенок. Кроме того, Соложенкина была солидарна с Барской в том, что Ника придумана мамой и бабушкой, которые не чуждались авантюризма. Сошлюсь также на Камбурову. «Я как-то была у Майи Луговской», — вспоминает Елена Антоновна. «Такая видная дама». Она первой начала говорить, что не Ника писала стихи. Копилка моих познаний постепенно пополнялась. Одновременно с этим появлялись и новые загадки. А у Леры Загудаевой даже был конфликт с Луговской, которая не верила, что это Никины стихи, и протестовала против ее известности. Лера же, напротив, была убеждена, что в доме, в котором живут все творческие люди, стихи не могли не рождаться. В то же время она подтвердила, что Майя привозила свои стихи в Москву, носила их в редакцию журнала «Юность» и другие издания, повсюду получая отказ. О том, что Майя была не чужда стихосложения, говорит и тот факт, что первый вопрос, который задал ей Евтушенко, взяв в руки, но еще не читая стихи Ники, был: «Наверное, это ты пишешь». То есть он знал, по давнему знакомству с ней, что она писала стихи. Сразу возникает вопрос. Если Майя впоследствии выдавала свои стихи за Никины, и если Евтушенко знал как факт, что Майя пишет, как он мог не заметить, что это были одни и те же стихи? Ладно, Майя, но ему-то зачем идти на подлог? Предполагаю, что Майя познакомилась с Евтушенко после того, как получила везде и всюду отворот-поворот со своими стихами и боялась или стеснялась читать их известному поэту. Может, несколько стихотворений и прочла, обозначив, что она пишет, и не более того. В пользу Майи говорит и ее удивительный поэтический слух. Мимо ее уха не могла пролететь даже малейшая неточность или слабина в строке. Кроме того, в моем архиве имеется немало Никиных стихов, написанных рукой Майи. Ничего удивительного, она же записывала их под диктовку Ники. Конечно, Майю я не исключал из авторов некоторых стихов, приписываемых Нике, но все же считал, что, скорее всего, она не писала эти стихи, а могла дописывать их, редактировать, подсказывать темы и посвящения нужным людям. Пролистайте обе изданные при жизни Ники книги. В них свыше 20 посвящений. Больше чем уверен, что около половины из них появились по совету Майи и Карповой. И все же, против Майи у меня было одно серьезное возражение. Да, она с молодости купалась в стихах Вознесенского, многие из которых знала наизусть и читала их с колыбели Нике. Да, она общалась с ним, а также с Евтушенко, Антокольским, Твардовским и другими известными поэтами. Да, она с детства слышала стихи, потому что ее отец был поэтом, и почти все его собратья по перу, приезжавшие на отдых в Ялту, бывали у них в доме, где устраивали поэтические посиделки. Да, она читала множество сборников стихов. Однако, сколько бы раз я ни говорил «да», их все может перевесить одно единственное «но». Те стихи, которые Майя засветила в Москве до появления на свет Ники, могли принадлежать не ей. Но об этом малость погодя.